совсем пали духом. Как не хотелось нам поскорее поймать ребят, дело осложнялось. Помех было много: моя рана, болезни наших людей, угроза сильных ливней, неизвестность, удовлетворено ли ходатайство Джорджа об увольнении, другим придется ехать в Сеул. Утешало нас лишь то, что за последние 9 дней львята ни разу не атаковали Боба. Каждый вечер они приходили за мясом к Джорджу. Было уже 24 апреля. Я не встречалась с львятами с 27 февраля, когда Джеспе играл со мной на гряде ворчу. Хотелось повидать их. Я поставила свою машину рядом с машиной Джорджа. Приготовила большие куски мяса, начиненные тирамису, и положила их в клетки вместе с козьими тушами. И вот мы ждем, каждый в своей машине. Уже стемнело. Вдруг я почувствовала, как что-то толкнулось о мою машину. Это был Джеспе. Он беззвучно скользнул к клеткам. Появление второй машины его явно не смутило. Он съел два куска мяса с тирамису, затем подошел к Джорджу, который стоял у своего лендровера и держал миску с рыбьим жиром. Джеспе чисто вырезал миску и вернулся к мясу. На меня он посмотрел совершенно спокойно. Когда я тихонько откликнула его, на миг он насторожил уши и продолжал есть. Джеспе очень вырос, окреп, но, как и Эльса, не отличался таким уж мощным сложением. Под кожей на бедре ясно проступал наконечник стрелы, из раны сочилась сукровица, но ни опухоли, ни воспаления не было. Иногда он присаживался и лизал рану. Хорошо, что она совсем не сковывала его движений. А вдруг в кустах за моей машиной что-то зашуршало. Я посветила фонариком и метром 20 заметила Гупу. Он прятался там уже около четверти часа. Потом к нему присоединилась Эльса маленькая. Я откликнула их, но они испугались моего голоса. Гупа два раза порывался убегать, однако не смог устоять перед соблазнительным запахом мяса и прокрался к клеткам. Он съел куски с тирамису, вылакал две миски рыбьего жира и принялся за козу. Эльса маленькая все еще робела, только после полуночи она отважилась подойти к клеткам. Братья не ставили ей ни тирамису, ни рыбьего жира. Все три львенка выглядели хорошо. Я вспомнила снимки, которые сделал Джордж, когда впервые выследил их на Тане. Тогда львята выглядели скелетами. Да, Джордж потрудился на славу. Только благодаря его терпению и изобретательности они так великолепно поправились и снова прониклись доверием к нам. Львята ели мясо до 4 утра, набили животы до отказа и ушли. Утром Ибрахим поехал в Исиола со срочными письмами. Небо хмурилось. Как бы он ни застрял где-нибудь, ведь надо проехать 650 километров по размытой дороге. Вечером львята не явились. Конечно, после вчерашней обильной трапезы они могут и пропустить один день, но все-таки мы беспокоились. Ночью до лагеря доносилось рычание льва. Разыскивать львят утром было бесполезно. Ливень смыл все следы. А когда стемнело, пришел Джеспе, правда, ненадолго. Через час я услышала вдалеке его голос, и Гупа, который тоже удостоил нас своим посещением, отправился на зов. Наконец они прибыли все трое. В буше рычал чужой лев, но львята не обращали на него внимания. Джеспе и Эльса маленькая обедали каждой в своей клетке. Гупа заглянул к нам, встретил нелюбезный прием и угрюмо сел у входа в третью клетку. Войдет он туда или не войдет? Удастся ли нам сейчас поймать львят? Наши нервы были напряжены до предела, а тут еще этот чужой лев уведет их с собой куда-нибудь, и тогда уж нам их не спасти. Новая ночь и снова тревоги. Заслышав голос чужого льва, львята перестали есть, насторожились, потом бегом помчались на зов. Немного погодя, они вернулись и доели козлятину. Кто поручится, что в следующий раз они не уйдут совсем? Вернулся Ибрахим и привез известие, что новый Бенфорд сможет прибыть не раньше, чем через 10 дней. Скверно. Теперь уже не приходится рассчитывать на Джулиана. Его дела не позволяли ему отлучаться надолго. А тут еще эти ливни, из-за них дороги официально закроют для движения. Наши помощники установили, что следы львят ведут туда, где бродил дикий лев. Да, если мы станем дожидаться улучшения погоды и прибытия Бенфорда, львята могут уйти с чужим львом и попасть в беду.